Глава 14. Ратлидж заехал домой, собрал чемодан и уже закрывал дверь, когда принесли почту. Он задержался, просмотрел ее, стоя на пороге, и обнаружил письмо от старшего инспектора Каминса, которое не стал читать, а положил в карман. Остальную корреспонденцию, как всегда, оставил на столике в прихожей, запер дверь и направился к автомобилю. Хэмиш не унимался всю дорогу от Лондона до Кента, и хотя Ратлидж пытался его игнорировать, это плохо удавалось. «Послушай», — вещал Хэмиш, — «твой инспектор Майклсон не спускал с тебя глаз с самого начала расследования в Истфилде. Он достаточно хитер, чтобы подождать, когда ты добьешься определенных результатов, и закончить, что ты не успел. Он мог дать любую оценку твоей работы и воспользоваться твоими успехами, а ты позволил ему осуществить свой план, потому что вступил в конфронтацию с этой упрямой женщиной и сам вовлек себя в ситуацию, которая давала Майклсону карт-бланш. Хэмиш прав. Майклсон пожнет лавры и получит повышение. Все верно. Он и раньше знал инспектора как мелкого и мстительного человека. Ему бы не видать повышения, если бы не этот случай и протекции Боулса. Инспектор Каминс, которого уважали в ярде, и который подбирал только способных и умных помощников, никогда не взял бы Майклсона. И тем более был бы против его выдвижения на свое место. А теперь все ошибки, все просчеты Майклсона на новом посту всегда прикроет Боулс, если, конечно, эти ошибки не отразятся на его собственной репутации. Что касается миссис Фаррелл Смит, Ратлидж ее не пугал и не шантажировал. Почему она так всполошилась? Что он узнает правду, но какую? Чтобы не стали общеизвестными и не получили огласку обстоятельства смерти мужа, он не мог перестать думать о том, что произошло недавно в кабинете Хаббарда в Лондоне, и никак не мог успокоиться. Стоял прекрасный летний день, дорога была прямой и свободной, что позволяло быстро продвигаться к цели. Он не стал звонить Мелинде Кроуфорд, хотел сделать ей сюрприз. Только теперь ему пришло в голову, что это не совсем вежливо. Но было уже слишком поздно исправлять ошибку. Оставалось рассчитывать, что она обрадуется его появлению. Недавно к ней ездила сестра вместе с его крестным, но Ратлидж к ним не присоединился, у него на это были свои причины. Мелинда, как и Мередит Ченнинг, слишком много повидала в жизни. Этих женщин разделяла большая разница в возрасте, но в определенном смысле в них было много общего. Обе потеряли мужей в очень молодом возрасте и должны были продолжать жить и смириться с потерей. Может быть, это и стало причиной его визита, потому что Мелинда напоминала ему о Мередит. Чепуха! Он рассердился на себя за такое сравнение. Мелинда дружила с его родителями и знала его с детства. Ее жизнь казалась ему полной приключений. Ребенком она пережила мятеж в Индии и кровавую осаду. Выжила, вышла замуж за кузена, несмотря на всеобщее неодобрение, и после его смерти не стала затворницей. Она много путешествовала по Индии одна, что тоже не приветствовалось. Наконец вернулась в Англию маршрутом, который тоже выбрала сама. Все это по тем временам было неприлично для благовоспитанной леди и расстраивало родственников и знакомых. Недоброжелатели предсказывали, что она будет убита когда-нибудь в собственной постели, потому что не слушалась их предупреждений. Уже много лет она жила со своими индийскими слугами в фамильном доме, перешедшем ей по наследству, среди драгоценных вещей своей коллекции. Ратлидж помнил, как в детстве слушал ее рассказы об Индии, его любознательность ей нравилась. Наконец он свернул на подъездную дорогу к ее дому, усаженную буйно цветущими кустарниками. Мелинда всегда обожала яркие цвета и часто оправдывала свое пристрастие, говоря, что слишком долго жила в пустынной части Индии, где с трудом можно найти тень от дерева, а растительность годится только для неприхотливых коз и верблюдов. Дверь открыла индуска. Она долго смотрела на него с изумлением, потом сказала: «Ты привидение и принес нам ужасную весть», но глаза ее улыбались и говорили обратное. Он тоже улыбнулся. «Я приехал просить ночлега на пару дней. Думаешь, Мелинда мне может выделить комнату?» «Она будет счастлива! Ты так давно не был у нас!» Женщина провела его в прохладный холл. «Ты ведь не забыл дорогу? Или я должна предупредить о твоем приезде?» «Я знаю, куда идти, но я все равно пойду с тобой. Хочется увидеть ее лицо, когда ты появишься на пороге». Он легонько постучал в дверь напротив широкой лестницы и услышал: «Входи, я видела, как ты подъехал. Дай на тебя взглянуть и поцелуй меня. Смеясь, Раттледж выполнил указание, поцеловал в щеку Мелинду, сохранившую моложавость и красоту в старческом возрасте. Корона серебристых волос обрамляла ее лицо, на нем выделялись живые черные глаза. Он помнил ее редкую красоту, свойственную очень немногим женщинам. Она долго держала его руку, потом вдруг спросила, что случилось. «Ничего не случилось, я соскучился по тебе». «Но у тебя злые глаза. Ладно, расскажешь потом, когда захочешь. Я благодарна, что ты меня навестил. Иди, твоя комната готова, она всегда тебя ждет. Потом возвращайся и расскажи о Лондоне». Раттледж подчинился, а, вернувшись, принес книгу, которую для нее прихватил из Лондона. Она поблагодарила и отложила ее в сторону. «Прочитаю, когда уедешь. Я скучала без твоего общества. Расскажи скорее все новости и сплетни». Следующие два дня пролетели незаметно. Мелинда делала все, чтобы его развлечь, старалась изо всех сил рассеять то мрачное настроение, с которым он появился на пороге ее дома. Она хорошо знала мужчин и не задавала вопросов. Хотя она никогда с ним не заговаривала об этом, Раттледж знал, что Мелинда догадывается о его незаживающей душевной ране, с которой он вернулся из Франции, невидимой, но неизлечимой. И не только догадывается, но, возможно, что-то знает. Трудно сказать, как много. Но уж, конечно, слава богу, ни о Хэмише, ни о том, что он получил тяжелую контузию, что его засыпало землей от взрыва снаряда. Она очень заботилась о нем, и он, когда все-таки выжил и даже решил жить дальше, заслужил ее молчаливое восхищение. Он рассказал ей об убийстве, которое произошло в 1905 году. Она внимательно выслушала и спросила: «Почему этот человек, Каминс, рассказал тебе в последний день своего пребывания в Ярде о таком далеком и всеми забытом преступлении?» «Наверное, чтобы сбросить этот груз с души. Инспектор не из тех, кто легко мирится с неудачами». «О, нет, думаю, причина не в этом. А ты рассказал ему о собственных открытиях? И какова была его реакция?» «Я получил от него письмо перед тем, как поехать сюда». Он похлопал по карману и вынул письмо. Оно было совсем коротким, всего несколько строчек. Раттледж громко прочитал: «Моего деда звали Чарльз Генри Каминс. Я еще в детстве посетил его дом в Восточной Англии. Сад был его гордостью и радостью». «Какого дьявола все это значит?» «Ну и ну», — сказала Мелинда. «Я тоже ужасно удивлена, почему этот человек решил продать нож в Гастингсе. Орудие убийства?» «Не знаю», — медленно произнес Раттледж. «Сам себе задаю этот вопрос. Это сделано умышленно». Мелинда озабоченно сдвинула брови. «Если он так старался, чтобы нож при продаже обязательно был занесен в конторскую книгу магазина вместе с адресом, то, конечно, преследовал цель. Можно было оставить имя убийцы или имя жертвы». Раттледж вспомнил солиситора из Солсбери, который уехал неизвестно куда или пропал. «Было это связано с расследованием или с Каминсом? Надо подумать». «Но почему 3 года спустя человек, который так успешно служил в полиции и был вне подозрений, сам поднял вопрос о деле, которое могло привести к нему же? Комплекс вины?» «Убийцы почти никогда не страдают им», — сухо ответил он. «Но если это было жертвоприношение, может, и страдал?» Раттледж улыбнулся. «Тебе надо было стать полицейским, Мелинда. Ярд носил бы тебя на руках». «Но, мой милый, Ярд не потерпит превосходства женщины. Хотя мы доказали, что можем составить мужчинам конкуренцию, а во многом их превзойти». Ее черные глаза воинственно сверкнули. «Но, как мой муж сказал бы тебе, я не амбициозна». Раттледж уехал на следующее утро умиротворенный, смирившись с предстоявшими неприятными переменами на службе. Мелинда Кроуфорд не давала ему возможности даже подумать о Ярде, и у него было подозрение, что делала она это неспроста. Заметив сразу, как в нем кипит напряженная, сосредоточенная злость, она постаралась его отвлечь, развлечь, не требуя открыть причину. Ему хотелось ей рассказать о Мередит Ченнинг и выслушать ее мнение. Но тогда пришлось бы коснуться событий во Франции. Это было невозможно в его теперешнем состоянии. Он не смог бы облечь в слова все свои страхи и переживания. Не успел он пересечь расстояние до Сурея, как его стала догонять полицейская машина из Кента. Ему сделали знак остановиться. Ратлидж свернул к обочине, решив, что его разыскивает Ярд. Из полицейской машины вышел констебль и подошел к открытому окошку. «Инспектор Ратлидж?» Констебль наклонился, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Это был высокий, крепкий человек со шрамом на щеке. «Да, я Ратлидж. В чем дело?» Хэмиш крикнул. «Опасность! Вас требуют в Гастингс, сэр, немедленно. Меня послали из Лондона найти и доставить вас в Суссекс, и как можно скорее». Ратлидж удивился. «Но я больше не веду там расследование. Разве в Лондоне вам не сказали?» «Именно оттуда и поступил приказ доставить вас в Гастингс. Если не возражаете, сэр, я буду сопровождать вас». «Ну, вы не из полиции Гастингса. Зачем вам тратить время?» «Верно, сэр. Я из Рочестера, но у меня приказ, сэр». Ратлидж после короткого раздумья согласился. «Залезайте», — пригласил он констебля. Тот обогнул капот и сел на пассажирское место рядом с инспектором. Ратлидж думал, что машина, из которой вышел полицейский, повернет назад, в Кент, но она последовала за ним на некотором расстоянии. Констебль сидел, глядя прямо перед собой, и молчал. «Что случилось, констебль? Вы в курсе?» «Сэр, я не имею права с вами это обсуждать». Бросив попытки добиться у него ответа, Ратлидж тоже замолчал. У него появилось неприятное чувство. Уж очень все это походило на арест. За исключением того, что по правилам его должны были пересадить в полицейскую машину, а констебль пересел бы в его автомобиль. Правда, против него не было выдвинуто обвинение в превышении полномочий. Старший инспектор Хаббард сам разрешил ему уехать, даже рекомендовал пока исчезнуть из ярда, и он поставил в известность, кого следует, о своем отъезде. Может быть, миссис Фаррелл Смит не успокоилась и снова пожаловалась? А он считал, что ее вполне удовлетворило его отстранение от расследования в Истфилде. Что еще она нашла против него? Узнала, что он обнаружил факты, касающиеся гибели ее мужа? Это было старое дело, и он не имел разрешения вновь его открывать. Но как она узнала? Через час они доехали до Истфилда, еще полчаса по старой дороге, и впереди показался Гастингс. Вот уж не думал, что вернется сюда, тем более, когда сказали, что дело успешно завершено. Утренние лучи солнца играли на воде и окрашивали золотом верхушки волн прибоя. У берега на фоне голубого неба виднелся одинокий белый парус. Они подъехали к полицейскому участку. Ратлидж остановился за машиной, припаркованной у входа, вышел, за ним вылез констебль. «Спасибо за понимание, сэр». Он показал на дверь. «Вам сюда». Ратлидж вошел и увидел знакомого дежурного сержанта, который его узнал. «Подождите здесь, сэр. Я пошлю кого-нибудь за инспектором Норманом». «Я знаю дорогу к нему в кабинет», — начал был Ратлидж, но сержант покачал головой. «Подождите здесь», — сказал он твердо. «Ладно». Ратлидж начал злиться. Через 5 минут вошел Норман и, не здороваясь, сделал заявление. «Инспектор Йен Ратлидж, я арестовываю вас по обвинению в попытке убийства». Ратлидж потерял дар речи. Констебля из Рочестера отпустили. «Какого дьявола все это значит, Норман?» Хэмиш настойчиво предупреждал не терять голову, и, стиснув зубы, он сдержался. Инспектор Норман ничего не ответил. Ратлидж был вынужден идти за ним в сопровождении 2 констеблей. Его попросили вывернуть карманы, снять пояс, галстук, часы, составили опись вещей и сопроводили в камеру. Помещение было подвальным, без окон. Всего там было 4 камеры, а они больше походили на темницы. Ни естественного освещения, ни притока воздуха, слишком тесные. Он не успел осмотреться, как тяжелая дверь с решеткой захлопнулась, и оба констебля ушли. Он не мог понять причины ареста. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Что-то случилось с миссис Фаррелл Смит, в таком случае полиция могла его допросить, но арест? Надо было получить разрешение Ярда, чтобы послать полицию Кента его разыскивать. Были ли они в доме Мелинды Кроуфорд, когда его искали? Или прочесывали дороги, и просто им повезло его встретить на пути в Лондон? Он пытался не думать о подвале, о темноте. Жаль, что нет часов. Скоро за ним должны прийти. Не мог же его держать как преступника, ничего не объясняя. Приступ паники приближался. Ратлидж начал задыхаться. По его представлению, прошло с полчаса, когда к двери подошел инспектор Норман. «Я не буду надевать на вас наручники. Считайте это моей профессиональной солидарностью, одолжением офицера офицеру. Но дайте слово, что не доставите мне хлопот, пока я поведу вас в кабинет для допроса. Они посылают кого-то из ярда, но это мой участок, и я проведу собственное расследование. Даю слово, — сквозь зубы процедил Раттледж. Дверь подвала открылась, он, не оглядываясь, пошел впереди инспектора, в кабинете сел на предложенный стул. Какие против меня обвинения? Я имею право знать. Норман сел на свое место и посмотрел на Раттледжа. Я уже сказал, покушение на убийство. А скорее всего, убийство, потому что маленькая ниточка, которая привязывала человека к жизни, по словам доктора Гудинга, вот-вот оборвется. Когда мы позвонили в Лондон и сообщили о том, что произошло, старший суперинтендент Боулс приказал вас разыскать и доставить сюда. Он сам говорил с главным констеблем в Кенте. Полиция Кента вас нашла и привезла сюда. Теперь они посылают из ярда своего человека, Хаббарда, кажется. И кого я пытался убить? Вместо ответа прозвучал вопрос. Где вы были прошлые двое суток? Я был у друга в Кенте, у миссис Кроуфорд. Он дал адрес и сказал, как найти Мелинду. Так кого я пытался убить? Норман записал его ответы и отодвинул листок в сторону. Инспектора Майклсона ударили по голове позапрошлой ночью. И так как у нас уже сидит Карл Хопкинс по обвинению в прошлых убийствах, естественно, он не мог этого сделать. Подозрение легло на вас. Как мне сказали, вы с Майклсоном были в натянутых отношениях, мягко говоря. Раттледж, не отрываясь, смотрел на Нормана. «Зачем мне нужно было убивать инспектора Майклсона?» — с изумлением спросил он. «Говорят, он получил повышение, которого ждали вы». Раттледж с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Вряд ли это причина для убийства. Ведь в таком случае я уж точно не получу повышение. Вы спросили, я ответил. Когда я разговаривал с Лондоном, старший суперинтендент Боулс проинформировал меня, что вы и раньше не ладили с инспектором Майклсоном, до того, как вас заменили им, сняв с расследования в Истфилде. Еще он сказал, что после дисциплинарного порицания вы очень разозлились, покинули ярд, сказав сержанту Митчеллу, что будете в Кенте, если понадобитесь. А это, согласитесь, совсем недалеко отсюда. И пропали из поля зрения. На этот раз обошлось без Гарроты. Подозрение очень серьезное, Раттледж. И он был прав. Когда на него напали? Где? Я не могу с вами обсуждать это убийство. У меня инструкция от Скотланд-Ярда. Но это же полная чушь, и вы это знаете. Позвольте мне уехать в Лондон, я сам поговорю со старшим суперинтендентом Боулсом, и все прояснится. Он кипел от возмущения, но старался держать себя в руках, что давалось с большим трудом. Вы же понимаете, что мне не поздоровится, если я разрешу вам уехать. Оба молчали. Может быть, инспектор Норман тайно торжествовал? Трудно сказать. Согласен с Ярдом. Вряд ли он настолько глуп, чтобы поверить в абсурдность обвинения. Но, тем не менее, Раттледж нарушил молчание. А что вы думаете по поводу ареста Карла Хопкинса? Вы нашли Гарроту при обыске у него в доме? Кажется, этим вопросом он сбил инспектора с толку, тот явно его не ожидал и был застигнут врасплох. Хопкинс, — повторил он, как будто впервые слышал это имя, — мне неизвестны детали дела, поэтому думать я ничего не могу. Не говорите только, что не интересуетесь расследованием в Истфилде, особенно после того, как последнюю жертву убили здесь, в Гастингсе. Что знают в Лондоне, то известно и вам. Инспектор Норман немного смутился, пойманный на лжи. «Но я поступил бы точно так же на вашем месте», — продолжал Раттледж. «Убийство на моем участке было бы достаточной причиной». Он оставил тему. «Но факт в том, что после ареста Хопкинса убийства прекратились», — мрачно сказал Норман. «Нет, если считать инспектора Майклсона, а я считаю. Но нашему убийце, кем бы он ни был, было выгодно, чтобы Майклсон обвинил Хопкинса, особенно если он выполнил свою задачу и убил всех, кого наметил». Раттледж не верил в последнее, но не стал говорить об этом вслух, чтобы не ослаблять значение сказанного. «Майклсон не был гарантирован. Да и вас убийца не стал убивать. Вы ему помешали, когда заперли потенциальных жертв в камере». Норман осекся, но было поздно, потому что выдал себя с головой. Опроверг только что свои слова о том, что не следил за следствием в Истфилде. Но Раттледж сделал вид, что не заметил, ему надо было привлечь Нормана на свою сторону. Я не произвел арест. Пока я не сделал этого, мое присутствие было нужным и даже полезным. Конечно, я мешал преступнику осуществить свои планы, и поэтому он убил Хартла в Гастингсе. Но Майклсон арестовал Хопкинса. Если Хопкинс на самом деле не виноват, то нам еще предстоят убийства. Мы не знаем, почему преступник напал на Майклсона. Тот мог наткнуться на что-то серьезное, и это обстоятельство могло оправдать Хопкинса или, во всяком случае, заставить серьезно сомневаться в его вине. Есть вероятность, что инспектор Майклсон поделился своими мыслями с констеблем Уокером. Значит, Майклсона надо было остановить, прежде чем он доложит в Ярд. Если бы убийца снова использовал Гарроту, мы получили бы свидетельство, что арестовали не того человека. Неужели вы не видите? Во рту Майклсона не было медальона. Это был интересный факт. Раттледж обдумал замечание. Я не удивлен. Это говорит о том, что инспектор был не из списка жертв. Или что у вас не было медальонов. Раттледж не стал спорить. Зато у меня есть свидетели, и очень надежные. Я не покидал Кент до сегодняшнего утра. Надо было сначала выяснить мое алиби, прежде чем меня останавливать и вести сюда. Алиби полностью разобьет все обвинения. При условии, что ваш свидетель спал в одной комнате с вами и мог проследить, что вы ее не покидали среди ночи. Вы могли незаметно исчезнуть и вернуться, и никто бы не знал, — возразил инспектор Норман. — Увидим, — кратко ответил Раттледж. — Пока еще нельзя опросить инспектора Майклсона. — Не думаю, что он придет в сознание. Вам надо молиться, чтобы он выжил. Норман встал, чтобы вернуть Раттледжа в подвал, но тут послышались громкие голоса у входа, оба ждали. Кажется, Норман решил, что прибыл старший инспектор Хаббард, но это был не Хаббард. Дежурный сержант, весь красный от волнения, появился в дверях кабинета. «Я не мог ее остановить, сэр. Она утверждает, что у нее информация об убийстве инспектора Майклсона». За его спиной возникла миссис Фаррелл Смит. Она сразу увидела Раттледжа рядом с инспектором Норманом. «Этого человека я видела ночью в Истфилде, когда напали на инспектора Майклсона. Я видела, как он подъехал. Как говорил с беднягой инспектором, а потом увез его. Они стояли у ворот церкви, их как раз видно из окон моей спальни». И она обвинительным жестом указала на Раттледжа, как будто уже давала показания в суде. Раттледж стиснул зубы. «Вы так уверены, что Дэниел Пирс стоит за этими убийствами? Что не побоялись солгать, чтобы защитить его?» — сказал он. «Мне ничего не известно о Дэниеле Пирсе», — отрезала директриса. Раттледж повернулся к инспектору Норману. «Это миссис Фаррелл Смит, заведующая латинской школой сестер Тейт. Если бы она действительно хотела помочь следствию, ей следовало бы заглянуть в прошлое бывших учеников и найти там события, послужившие причиной убийств. Дело в том, что все жертвы учились в этой школе, провели вместе 3 года, по крайней мере. Что-то произошло тогда между ними. А сейчас я хочу, чтобы меня вернули в камеру». Миссис Фаррелл Смит от возмущения открыла рот и тут же закрыла. Раттледж спросил сержанта, стараясь оттянуть время: «Я здесь сейчас единственный заключенный?» «Нет, сэр, есть еще один в дальней камере. Мы ждали, что его допросят на этой неделе, но теперь придется ждать выздоровления инспектора». «Очевидно, там держали Карла Хопкинса». Раттледж тихо пробормотал: «Вот бедняга». Он прошел в свою камеру, дверь с лязгом захлопнулась, и ключ в старинном замке повернулся. На этот раз он осмотрел свою темницу. Неизвестно, когда прибудет Хаббард. Не исключено, что его продержат здесь несколько дней, пока не будет предъявлено обвинение либо в покушении на убийство, либо в убийстве. И он боялся, что так долго не выдержит. В камере была узкая койка, на полке таз с кувшином воды. Рядом с безобразной плоской подушкой на тонком одеяле лежала оловянная кружка. Из зарешеченного квадрата на двери проникал скудный свет. Стены покрашены краской мрачного цвета, хотя было довольно чисто, и вода в кувшине оказалась свежей, но от пола исходил всепроникающий запах мочи, а стены, казалось, были пропитаны страхом и отчаянием. Раньше он не замечал этого. Он так стремился поскорее раскрыть дело, что ему было не до состояния камер. А теперь его судьба находилась в руках инспектора Майклсона. Хэмиш сказал: «Ты раньше бывал в камере». Но всегда при этом знал, что он не является заключенным. И когда захочет уйти, дверь для него распахнется, и он вздохнет с облегчением. Теперь ему предстояло бороться с приступом клаустрофобии, захлестывавшей его паникой. Он боялся желания сказать все, что хотят от него услышать, лишь бы уйти отсюда. Мысли о предстоявшей ночи приводили его в ужас. Он начал расхаживать по камере. В темноте стены сдвигались вокруг него. Хэмиш предупредил: не поможет. Сядь и закрой глаза, не смотри на дверь. Кажется, я скоро сделаю из себя посмешище, если начну орать, и тогда они поймут. Он сел, закрыл глаза, как советовал Хэмиш, воображая мысленно, что подвал такой же просторный, как гостиная Мелинды Кроуфорд. Он начал перебирать в памяти и пересчитывать все предметы и драгоценные безделушки, украшавшие ее салон. Это временно помогло, волна паники отступила. Позже сержант принес ему поесть и свежей воды, и он понял, что наступило время обеда, наверное, час дня. Пища была горячей: жареная рыба, картофель, свежий хлеб и персики. Инспектор Норман, по-видимому, решил хорошо обращаться со своим неудобным и несговорчивым узником, на всякий случай, если вдруг придется перед ним извиняться. День тащился медленно, и Раттледж стал снова размышлять, почему убийства произошли именно в Истфилде. Если инспектор Майклсон арестовал не того человека, то настоящий убийца затаился и обязательно снова нанесет удар. Это сделает из Майклсона полного профана. Что совершил инспектор, чтобы так разозлить убийцу? Почему он стал его целью? С того времени, как Скотланд-Ярд занялся этим делом, тот, кто действовал здесь, понял, что риск быть разоблаченным стал очень велик. И, конечно, устранить одного инспектора не выход, потому что пришлют другого, еще более опытного и жесткого, чтобы его поймать. Но что его заставило устранить Майклсона? Раттледж сказал Норману, что Майклсон, вероятно, что-то узнал или мог узнать. Но было ли это так? Или Кентон, стараясь уговорить Майклсона, что он не прав насчет Хопкинса, наконец потерял терпение и перешел к действиям? Так просто. Раттледж подошел к двери, слегка повысив голос, настолько, чтобы его было слышно в дальней камере, позвал. Он видел, как туда носили обед, но не слышал голоса арестованного. «Карл Хопкинс?» Молчание. Раттледж сделал еще попытку. «Мистер Хопкинс, я полицейский. Работал в Истфилде до инспектора Майклсона». «Я помню». Пауза. «Почему вы здесь?» «На инспектора Майклсона совершено нападение. Не найдя ничего лучшего, они привлекли меня. Я его терпеть не мог. И наша неприязнь была взаимной. А пока я жду, попытаюсь себя обелить». «Я знаю, вы проводите опыт, задумывали какой-то трюк, но вам не повезло. Я никого не убивал, мне не в чем сознаваться». «Это не трюк», но Хопкинс замолчал, и Раттледжу пришлось отступиться. «Я никого не убивал». Раттледж, сев на койку, уставился в стену. В ушах уже раздавались отдаленные залпы, потом начались разрывы артиллерийских снарядов. Еще немного, и он услышит, как кричат команды своим солдатам, а потом впадет в беспамятство. Он не знал, сколько времени прошло. Перед глазами возник ряд солдатских ботинок, выстроившихся у лестницы окопа перед тем, как лезть наверх и бежать в атаку за офицером. Картина была настолько реальной, что он ощущал гнилой запах стоялой воды окопа и слышал шепот молящихся людей, которые знали, что умрут через несколько минут. Он держал офицерский свисток и ждал команды. Издалека пробился приглушенный гул голосов. Он раздавался из коридора, становился громче. Раттледж очнулся и увидел, что констебль отпирает дверь его камеры. Нахлынуло облегчение, но он еще с минуту боролся с видениями прошлого. «Вас ждут в кабинете инспектора Нормана», — сказал сержант и отступил в сторону, пропуская его. Раттледж направился к двери. Он знал, что должен прибыть Хаббард, и сразу увидел старшего инспектора, войдя в кабинет. «Произошла ошибка», — сказал Хаббард. «Я сожалею». Раттледж стоял на пороге и ждал. «Входите», — пригласил его инспектор Норман, указав на стул. Раттледж сел. Старший инспектор Хаббард повернулся к инспектору Норману. Старший суперинтендент Боулс был дезинформирован. Инспектор Раттледж гостил у друзей в Кенте, когда произошло убийство. Мы говорили с миссис Кроуфорд. Она заявляет, что инспектор Раттледж не мог покинуть ее дом, съездить в Истфилд и вернуться, так чтобы этого не заметили слуги или она сама. Более того, его отъезд из Ярда был согласован до того, как он узнал о жалобе миссис Фаррелл-Смит. Это была неприкрытая ложь. «Она второй раз сегодня сделала заявление», — сказал Норман. «Клянется, что видела, как ночью Раттледж разговаривал с Майклсоном у ворот церкви, потом посадил его в свою машину и увез. Что вы на это скажете? Хаббард явно был не готов для такого заявления, но быстро опомнился. Она именно это заявила инспектору Уокеру? Норман поколебался. Не совсем, нет. Вы послали своих людей в Истфилд искать Раттледжа после того, как сообщили о случившемся в Ярд? Не видел вреда в том, что констебль Петти там кое-кого поспрашивает по горячим следам. Он метнул взгляд на Раттледжа и снова стал смотреть на Хаббарда. И миссис Фаррелл Смит говорила об этом сержантом Петти? Он все еще в Истфилде, — ответил Норман неохотно. Не могу вам сказать, я ее не спрашивал пока. Удивительно, что она бросила школу и явилась прямо сюда, к вам, когда в Истфилде была возможность заявить. Кажется, миссис Фаррелл Смит избегает общения с нижними чинами. Вы не читали ее показания, — сказал Норман, — но уже уверены, что они ложные. Инспектор, я поговорю с миссис Фаррелл Смит сам в свое время, но хочу, чтобы вы поняли следующее. Миссис Кроуфорд клянется, что инспектор Раттледж не покидал ее дом, а она куда более надежный свидетель, чем миссис Фаррелл Смит. И кто такая миссис Кроуфорд? Я о ней ничего не слышал. Надежность слов миссис Кроуфорд подтверждена мистером Невиллом Фитцторнтоном из министерства. Это имя вы, конечно, слышали. К тому же выяснилось, что миссис Фаррелл Смит уже однажды солгала под присягой. Раттледж подавил улыбку. Полиция и Ярд, оказывается, отчитывались перед министерством. Интересно, откуда Мелинда знает Фитцторнтона? В него это известие вселило надежду и обрадовало ее помощь. При одной мысли о дальнейшем пребывании в подвале его заливал холодный пот. «Я считаю, что надо оставить все как есть, пока инспектор Майклсон не станет давать показания». «Очень хороший совет, но мне сказали, что инспектор Майклсон в таком состоянии, что вряд ли заговорит когда-нибудь. Ему предстоит операция на головном мозге». Хаббард прекратил дискуссию с Норманом очень просто. Он был старшим здесь и мог приказать, что он и сделал. Все вещи Раттледжа были ему немедленно возвращены. Давая ему расписаться в получении, Норман спросил, «А что мне делать с Карлом Хопкинсом?» Вопрос должен был поставить в затруднительное положение Хаббарда, но тот невозмутимо ответил, «Он останется там, где находится до следствия. И, может быть, Майклсон сможет сказать сам о том, кто на него напал?» «Можно я поговорю с Хопкинсом?» — впервые подал голос Раттледж. Хаббард заколебался. «Не думаю, что это разумно. 5 минут. Можем пойти вместе. Если я вернусь к расследованию, я должен поговорить с Хопкинсом. Вы знаете, почему я был отстранен и почему теперь оказался в таком положении? Вы должны дать мне шанс. Здесь не время и не место выяснять ситуацию и тем более решать по правилам. К черту правила!» Раттледж повернулся и направился в подвал. Ожидая в спину приказ остановиться, его не последовало. Карл Хопкинс лежал на узкой койке на голом матрасе, прикрыв глаза рукой. Раттледж пожалел, что не попросил у констебля ключи от камеры, но возвращаться было поздно. Он оглядел камеру, зеркальное отражение той, в которой сидел сам. И сразу поднялась волна удушливого страха оказаться вновь запертым. Он был похоронен заживо при Сомме, когда их наступательный клин был накрыт артиллерийским огнем своих же, из-за недолета до германских позиций. И чудом выжил, хотя боязнь замкнутого пространства осталась с ним навсегда. Он лежал, задыхаясь, в полной темноте, придавленный чем-то телом и слоем земли над ними, и понимал, что вряд ли кто-то сможет вовремя их откопать. Минуты текли медленно, как часы, и когда небольшой запас воздуха, который поддерживал дыхание, иссяк, и его сознание стало затуманиваться, неожиданно пришла помощь. Его откопали руками, стащили с него труп, и хотя земля дождем осыпалась с его головы и формы, он увидел, кто его спас. Это был мертвый Хэмиш Маклауд. Он подарил ему тот небольшой запас воздуха, который заполнил его одежду. Раттледж испытал такой шок, что не мог говорить. Но его спасители отнесли это насчет его состояния, близкого к полному удушью. Когда Раттледжа доставили на пункт медицинской помощи, и он немного пришел в себя, то вдруг услышал голос Хэмиша, с тех пор не оставлявший его в покое. Голос твердил ему, что все его люди мертвы, и он не имел права выжить. Отогнав воспоминания, Раттледж окликнул Хопкинса, и тот отвел от лица руку, сел, свесив ноги на пол, и взглянул в зарешеченное окно на двери. Он не спал, это было ясно. Что вам надо? Еще один ваш трюк? Он был высокий, худой, сутулый, с очень светлыми волосами, но, приглядевшись, Раттлидж заметил широкие плечи. Этот человек, несомненно, обладал силой, первый взгляд оказался обманчив. «Мы продержим вас здесь еще несколько дней», — сказал Раттлидж, — «для вашей же безопасности. Но я хочу знать следующее. Что связывало вас с теми четверыми, убитыми раньше в Иствилде? Вы вместе ходили в школу?» «Меня рано определили на мебельную фабрику. Я ходил с ними в школу года три. А потом моя мать сама учила меня вечерами, когда я приходил с работы. Что вы о них помните? Что запомнилось больше всего?» Хопкинс не задумался над ответом. Все были ровесниками, за исключением братьев Пирс, все спортивные. Но на уроках успехи были не такие, похуже, чем в спорте. Я был сильнее в математике, да и литературе. Они были хулиганами? Не больше, чем другие. Раттлидж сменил тему. Мне говорили, что вы ненавидели англичан за то, что они сделали с вашей семьей во время войны. Хопкинс встал с койки, подошел к двери. Иногда мне становилось тяжело, когда я думал об этом. Я ведь не был призван, вы знаете, и не был там, чтобы им помочь. Я не мог спать, меня мучили мысли, что они звали меня, а я не пришел. Я даже не знал, что они погибли. Узнал только спустя несколько недель. Я жил своей жизнью, работал, болтал с друзьями, крепко спал, а они боролись за жизнь. Потом, когда я видел английских солдат, хотелось спросить, вы не были там? Не попытались их спасти? Вам не было безразлично, что они умирают? Некоторые хвастались тем, как убивали немцев. Проклятые ублюдки, мне хотелось ударить их, заставить тоже страдать. Он пожал плечами, мне было так тяжело, что я не мог ни о чем больше думать. Даже мысли о самоубийстве в голову лезли. Но что толку убить себя, если после смерти я все равно не смогу быть с ними? Самые счастливые дни своей жизни я провел именно с моим английским братом и моим немецким кузеном. А когда люди называют моего брата мясником, варваром и желают, чтобы он попал прямо в ад, я их ненавижу от всего сердца. Он стоял и плакал, проклиная, плечи его сотрясались. Раттлидж спросил, вы ненавидите их так сильно, что могли бы убить? Я думал об этом. Если б знал, где достать пистолет, может быть. Но я не убивал. Я могу лишь проклинать их. Он отвернулся. Надо иметь силу воли, чтобы исполнить такую ужасную казнь. У меня ее нет. Я слаб духом. Хэмиш сказал, он не смог бы подкрасться сзади и накинуть удавку. Но Раттлидж мысленно ему возразил. Возможно, при дневном свете нет, но в бессонную темную ночь. Когда он шел сюда, в подвал, его намерением было поговорить с Хопкинсом, глядя ему в лицо. Услышать, как он оправдывается. Сначала он почти поверил ему. Сейчас не был так уверен. Хэмиш тут же возразил. «Ты сам, когда немного посидел в темном подвале, понял, что у тебя поплыли мозги. Представь себя на его месте». Раттлидж вгляделся в узника. «Кажется, старше своих лет, сломленный, согбенный». Не осталось душевных сил, никакого желания воспрянуть и снова начать жить, пережив потерю близких, мысли о которой пожирают его заживо. Может быть, он черпал жизненные силы от своих братьев, а, оставшись без них, не смог найти в одиночку свой путь. Убийство могло бы немного смягчить его боль. Или всего лишь добавило бы тяжести, и тогда груз вины, который он носит, стал бы совсем непосильным. «Кто, по-вашему, напал?» «На инспектора Майклсона?» — спросил Раттлидж. «На человека из Скотланд-Ярда?» «Он изводил миссис Уинслоу, а старый мистер Роупер из-за него заболел. Миссис Джефферс жаловалась констеблю Океру, что приезжий довел ее до слез, заставляя вспоминать войну. Потом этот Майклсон узнал от кого-то из гостиницы, что мистер Кентон приходил к вам, а вскоре начал и на меня давить. Я живу один, у меня нет алиби. Никто не может подтвердить, что я был ночью дома». Все полицейские, получившие власть над людьми, начинают на них давить. Хопкинс впервые посмотрел в глаза Раттлиджу. Мне он не нравился. И я не мог скорбеть по нему, когда услышал, что его чуть не убили. Он никогда не вызывал у меня симпатии. И не только у меня. С этими словами он повернулся спиной к Раттлиджу, сел на свою койку и обхватил голову руками. Раттлидж постоял немного, глядя на него, потом пошел прочь.